Глава 13. Причины бедности. У бедности есть несколько причин, и самые главные из них можно устранить. То же самое касается и социальных привилегий. Я считаю, вполне возможно избавиться и от бедности, и от исключительных прав отдельных личностей и социальных групп. В том, что это необходимо, не может быть никаких сомнений, поскольку оба явления абсолютно противоестественны. Вот только справиться с ними нам помогает работа, а не законы. Под бедностью я понимаю отсутствие именно необходимого количества еды, жилья и одежды у человека или семьи. Определенные различия в уровне жизнеобеспечения будут всегда. Люди не равны с точки зрения как физических, так и умственных способностей. Поэтому любой план, основанный на том, что люди равны или должны быть равны, противоестественен и, следовательно, невыполним. Уравниловка нежелательна и нереальна. Любая подобная политика только способствует распространению бедности, и вместо отдельных людей бедным становится все общество. Можно уменьшить эффективность работы умелого производителя, но это не поможет повысить эффективность работы неумелого. Только достаток может победить бедность. И наши знания о производстве сейчас находятся на достаточной ступени развития, чтобы позволить нам предвидеть тот день, когда в результате естественного прогресса производства и распределения товаров будут осуществляться настолько выверенным способом, что каждый сможет получать согласно способностям и трудолюбию. Крайние специалисты были абсолютно неправы в своих утверждениях о том, что индустрия неминуемо подавляет рабочих. Современная промышленность постоянно возвышает и рабочих, и весь мир. Надо только научиться более эффективному планированию и овладеть новыми методами. Именно инициатива и мастерство отдельных людей, их подкрепленное талантом лидерство, может и обязательно позволит достичь наилучших результатов. Правительство неконструктивно по своей природе, а потому созидательная помощь с его стороны невозможна, но оно может помочь по части разрушения, например, устранив препятствия на пути прогресса и перестав быть обузой обществу. Первопричина бедности, по моему мнению, заключается главным образом в несогласованности процессов производства и распределения, а также в несоответствии способов применения энергии ее источниками, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Эта несогласованность ведет к ужасной расточительности. Для ее прекращения необходимо разумное и преданное делу руководство, а до тех пор, пока правящие круги будут ставить деньги выше обслуживания общества, убытки будут продолжаться. Только дальновидные люди могут их пресечь, ибо близорукие видят лишь деньги и не замечают бесцельных трат. Обслуживание кого-либо для них – чистый альтруизм, а ни в коем случае не самое выгодное дело в мире. Такие люди обращают внимание на мелочи, а все глобальное ускользает от них, в том числе и самое важное наблюдение, что чисто оппортунистическое производство, организованное исключительно с денежной точки зрения, является наименее прибыльным. Обслуживание людей с сугубо альтруистических позиций возможно, но это не самый лучший вариант. Сентиментальность сбивает с толку здравый практицизм. Дело не в том, что промышленные предприятия, создающие материальные ценности, не способны их справедливо распределить. Просто растраты настолько велики, что после них уже на всех не хватает, несмотря на то, что обычно продукция продается по такой высокой цене, которая явно затрудняет потребление. Вот примеры подобной расточительности. Взять хотя бы энергетику. В долине Миссисипи нет угля, но ведь есть река, а это потенциальные миллионы лошадиных сил. Но если местным жителям понадобится энергия или тепло, они купят уголь, добытый за сотни миль от Миссисипи, а потому стоящий на порядок дороже, чем, собственно, оценивается производимое ими тепло или энергия. А если они не могут позволить себе этот дорогой уголь, они просто начинают вырубать лес, отказываясь тем самым от одного из самых крупных источников гидроэнергии. До недавнего времени они даже не задумывались о том, какая дешевая энергия находится у них под рукой. Ее цена практически не превышает первоначальной стоимости. Между тем она способна обогревать, освещать, готовить и работать на благо огромного населения долины. Средство от бедности состоит не в частной экономии, а в улучшении производства. Понятия расточительности и бережливости явно преувеличены. Думать о бережливости нас заставляет страх. Великий и ужасный факт растраты запечатляется в человеческом сознании, причем обычно на материальном примере. Человек начинает энергично противиться любому излишеству, а его сознание отчаянно цепляется за принципы бережливости. Но этот путь всего лишь выбор наименьшего из зол, и он не ведет обратно от заблуждения к истине. Бережливость — правило полузамерзших умов. Без сомнения, это лучше, чем расточительность, но также бесспорно, что это хуже, чем умение тратить с пользой. Люди, гордящиеся своей бережливостью, принимают ее за добродетель, но нет ничего более жалкого, чем бедный, зажатый человек, все свои лучшие дни цепляющийся за несколько кусочков металла. Что хорошего в постоянном лишении себя самого необходимого? Мы все знаем таких бережливых людей, которые, кажется, даже в потреблении воздуха себя ограничивают и скупятся на все, включая похвалу. Они ссохлись и душой, и телом. Крайняя бережливость — та же расточительность, ибо она отнимает у нас возможность радоваться всем прелестям жизни и высасывает нашу жизненную энергию. У людей есть две расточительные крайности — буйное мотовство, прожигающее жизнь, и полная неподвижность, при которой человек загнивает от бездействия. Неуклонный блюститель экономии легко может превратиться в такого неподвижного лежебоку. Излишество возникает как реакция на постоянное ограничение расходов, а бережливость бывает реакцией на излишество. Все, что у нас есть, необходимо использовать. Неумение делать это правильно – корень едва ли не всех наших зол. Самый страшный грех, который можно совершить по отношению к вещам, это использовать их неразумно, злоупотреблять ими в широком смысле слова. Мы часто говорим о расточительности, но это только одна из разновидностей злоупотребления. Любая расточительность – это злоупотребление, всякое злоупотребление – это расточительность. Даже в привычке делать сбережения можно переусердствовать. Без сомнения, разумно и полезно иметь некоторую сумму про запас, а не откладывать на черный день, имея такую возможность, самая настоящая расточительность. Но в этом можно зайти слишком далеко. Например, мы учим детей копить. Таким образом, мы отучаем их бездумно и эгоистично выбрасывать деньги на ветер. И в этом, безусловно, есть определенный смысл. Но это непрактично, поскольку дети не видят безопасных и выгодных способов самовыражения и удовлетворения собственных потребностей. Намного полезнее будет научить ребенка вкладывать и тратить деньги с умом, чем копить. Тем, кто прилежно откладывает пару долларов, лучше было бы выгодно их вложить, сперва в самих себя, а затем в какое-нибудь полезное дело. Тогда бы и откладывать можно было больше. Молодым людям вообще надо именно вкладывать, а не копить. Следует инвестировать в развитие собственного творческого потенциала. А вот когда возможность проявлять себя с максимальной пользой уже найдена, тогда можно начинать систематически откладывать какую-то серьезную часть дохода. Вы не можете сказать, что вы по-настоящему копите деньги, если это мешает вам работать продуктивнее. На самом деле, вы уменьшаете свой первичный капитал, снижаете ценность одной из основополагающих инвестиций. Во всем надо руководствоваться принципом разумного использования. Оно созидательно и активно. Это живое и одновременно животворящее начало. Разумное использование приумножает материальные ценности. Вопрос бедности отдельных людей можно решить, не меняя общих условий жизни. Повышение зарплат, цен, прибыли или чего угодно еще с целью добавить денег тем или другим, всего лишь попытки того или иного класса сбежать с тонущего корабля. И не важно, что будет с остальными. Существует глупое убеждение, что стоит только заполучить деньги, и никакая проблема уже не страшна. Подобным образом рабочие надеются на высокие зарплаты, а промышленники — на высокую прибыль. Вера во всемогущество денег прямо-таки трогательна. В нормальных условиях деньги действительно важны, но их стоимость напрямую определяется людьми, осуществляющими производство, а потому может быть неверно истолковано. Деньги иногда становятся объектом такого суеверного поклонения, что их даже считают полноценной заменой материальным ценностям. Но это ведет к их полному обесцениванию. Распространено мнение, что промышленность и сельское хозяйство противостоят друг другу в своем развитии. Это неправда. Предположение, что из-за перенаселенности городов всем надо вернуться в деревни, полная ерунда. Если бы это случилось, сельское хозяйство прекратило бы приносить хоть какую-то прибыль. Нет больше смысла и во всеобщем переезде в индустриальные центры. Что толку от производства, если некому будет заниматься фермерством? Между сельским хозяйством и промышленностью может осуществляться взаимодействие. Фабрика может снабжать фермера тем, без чего невозможна его работа. А фермер совместно с другими производителями сырья может поставлять на фабрику то, без чего она не сможет успешно осуществлять свои функции. Тогда, используя транспорт для облегчения взаимообмена, мы получим устойчивую и эффективную систему, основанную на обслуживании. Если бы мы жили более ограниченным сообществом, в которых напряжение от совместного существования не так велико, а продукты полей и садов можно легко получить без вмешательства спекулянтов, мы бы редко сталкивались с бедностью или общественным недовольством. Только вдумайтесь в саму идею сезонной работы. Взять хотя бы строительство. Ведь это же так расточительно. Позволять строителям впадать в зимнюю спячку в ожидании открытия сезона. А ведь настолько же расточительно заставлять квалифицированных строителей, пришедших на фабрики от зимнего безденежья, оставаться на них и на время строительного сезона, из страха, что они не смогут вернуться на фабрику следующей зимой. Сколько ненужных трат вообще во всей этой сезонной системе. Если бы фермер мог покидать фабрику на время посадочного, культивационного и уборочного сезона, в конце концов, они не так уж и велики, а строитель тоже мог уходить с фабрики, чтобы в нужное время заниматься своим полезным делом. Насколько благополучнее была бы их жизнь, и насколько проще было бы все в этом мире. Только представьте, как бы мы каждую весну и лето уезжали из города и 3-4 месяца вели жизнь настоящих земледельцев. То, что мы называем застоем, было бы невозможно. В сельском хозяйстве существует мертвый сезон. В это время фермеры нанимаются на фабрики и помогают производить инструменты и приспособления, необходимые им для обработки земли.